Глава 13. Реабилитация. Через месяц после 20-го съезда к Косе приехала Алла, сказала возбужденно. «Я все узнала. Есть такая специальная комиссия партконтроля при ЦК. Они реабилитируют бывших политических заключенных. Даже платят компенсации. Надо только подать документы на реабилитацию. Лучше через адвоката. Есть такой адвокат Маковский. Нам всем надо с ним встретиться и составить прошение в прокуратуру о пересмотре дел и реабилитации». «Зачем?» — спросила Ося. «Что значит «зачем»?» — возмутилась Алла. «Чтобы разделаться со всем этим окончательно, чтобы это больше не мешало нам жить». «Как только тебя реабилитируют, ты все забудешь?» — поинтересовалась Ося, но все же написала черновик прошения, не пропустив ни конвейера, ни карцера, ни витой плетки, ни очных ставок, и отнесла Маковскому. Он прочитал, посмотрел с любопытством на Осю, перечитал еще раз, поправил сползшие на кончик носа очки и сказал. «Написано очень убедительно. Приложите к этому официальную просьбу о реабилитации и подайте в военную прокуратуру. Ваш бывший следователь Рябинин уволен из органов, разжалован и исключен из партии. Его бывший начальник Киселев расстрелян. Это все говорит в вашу пользу». «Киселев не расстрелян. Я встретила его в лагере в 46-м году», — сказала Ося. Маковский уронил очки, поймал их, протер тряпочкой, спросил. «Вы уверены?» «Абсолютно», — сказала Ося. «Я разговаривала с ним неоднократно». «Интересно», — пробормотал Маковский и черкнул что-то в пухлом блокноте, лежавшем перед ним на столе. «Очень интересно. Впрочем, для вашего дела это не имеет значения». «Я могу подать просьбу о посмертной реабилитации мужа?» — спросила Ося. «Можете. Напишите и принесите мне». Собрав все документы, Ося отправилась в главную военную прокуратуру, сдала бумаги дежурному прокурору и приготовилась долго ждать. Вызвали ее через 3 недели. Непривычно вежливый прокурор тщательно расспросил ее о том, как проходило следствие, с кем ей устраивали очные ставки и как к ней относились следователи. Было ясно, что помимо материала для реабилитации, он собирает обвинительный материал на следователей со Шпалерной. «И слава богу», — сказала Алла. «Пусть их всех посадят. Я только рада буду». «Ты что, жалеешь их, что ли? Оля, с ума сошла?» «Я никого не жалею», — медленно сказала Ося. «Но мне не по душе роль доносителя». «Оля, я всегда на твоей стороне», — сказала Марина. «Но тут ты перегнула палку. На палачей доносить можно и должно. Иначе они сбегут и затеют новую мясорубку». На следующей встрече, перелистав бумаги, лежавшие в Осиной папке, следователь сказал. «Найдите людей, которые знали вас в период, предшествовавший вашему аресту, и согласны дать показания о том, что знали вас как честного советского человека. Сокурсников, сослуживцев, соседей по квартире и так далее. Мы их пригласим, запишем их показания и...» «Почему я должна их искать?» — перебила Ося. «Когда меня сажали, свидетелей, кстати, мне совершенно незнакомых нашло следствие». «Ольга Станиславовна, вы напрасно так неприязненно ко мне относитесь», — заметил следователь. «Когда вас сажали, я еще в школу ходил и ко всем этим делам не причастен. Я искренне хочу вам помочь, но есть стандартная процедура, которой я обязан следовать». «Все это правильно», — сказала Ося. «Вот только многие мои сослуживцы и соученики либо не вернулись с войны и из лагерей, либо не выжили в блокаду. А те немногие, что остались в живых, так сильно напуганы и так мало вам верят, что вряд ли согласятся пойти к вам свидетельствовать». «Как знаете», — сказал он, — «я всего лишь хотел ускорить процесс». В конце июля 56-го года Осю очередной раз вызвали в прокуратуру и вручили официально выглядящий документ с большой фиолетовой печатью. Читать было трудно, руки дрожали, буквы сливались. Ося положила документ на стол, прижала рукой и прочла. Справка. Дело по обвинению Ермашевской Ольги Станиславовны пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 16 июля 1956 года. Постановление особого совещания при НКВД СССР от 10 декабря 1937 года в отношении Ермашевской ОС отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Председатель военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенант юстиции А. Чепцов. Согласно государственному постановлению, вам положена денежная компенсация за перенесенные страдания и ущерб в размере зарплаты за 2 месяца, сказал прокурор. Компенсация за имущество вам не положена, поскольку ваш приговор не включал конфискацию. А муж? — спросила Ося. «Что с моим мужем?» «Дело вашего мужа также было пересмотрено, и приговор оставлен без изменений». «Фальшивомонетчики реабилитации не подлежат», — ответил прокурор. «Я хотела бы также узнать о судьбе Шафир Раисы Михайловны», — после долгой паузы сказала Ося. «Вы ее родственница?» «Я ее приемная дочь», — ответила Ося и сама удивилась тому, что сказала. «У вас есть подтверждающие документы?» Ося открыла рот, собираясь язвительно заметить, что в камере на Шпалерной вряд ли было возможно оформить удочерение. Посмотрела на прокурора, встала и вышла из кабинета. В июле приехал Витас. Ося и ждала его, и боялась. За прошедший год они говорили только 3 раза, и все разговоры вышли очень сухими и натянутыми. Он соскочил с подножки, не дожидаясь, пока поезд остановится, обнял ее, поцеловал и сказал: «Я слышал, в БДТ назначили нового режиссера». Ося засмеялась, взяла его под руку, он заговорщически прошептал ей в самое ухо: «Начинается праздник, карнавал, как в Венеции. Мы надеваем маски, фантастические наряды и отправляемся на поиски приключений. У тебя есть фантастический наряд?» «Я поищу», — улыбнулась Ося, — «или сошью». «Тогда вперед», — сказал он, — «к приключениям». На сей раз по театрам они ходили меньше. Голод прошел, как сказал Витас, зато говорили, не переставая. Витас тоже подал на реабилитацию, но ответа еще не получил. Он был уверен, что подавать необходимо. Ося все еще сомневалась, правильно ли она поступила. «Мы разрешили им просить прощения», — объяснила она Витасу. «Мы позволили им думать, что это возможно, прощение». «А это невозможно?» — осведомился он. «Ты простил?» — вопросом на вопрос ответила Ося. «Нет», — сказал он. «Но, дав им возможность просить прощения, я тем самым говорю им, что они виноваты. И потом, где проходит граница между мы и они?» «По лагерной проволоке», — сказала Ося. «Ты так думаешь?» — усмехнулся он. «У нас в Вильнюсе организовали группу поддержки для бывших политических заключенных. Ходят туда в основном старушки, ЧСИР, все отсидели по 15-20 лет, кто на Колыме, кто в Караганде. Теперь встречаются, вспоминают. Я пару раз ходил, потом бросил. Разговор такой услышал. Одна старушка другой говорит: «Мой муж ни разу не состоял ни в одной позиции, а твой поддерживал национал-уклонистов». Национал-уклонизм. Термин, введенный Иосифом Виссарионовичем Сталиным для обозначения стремления руководящих партийных работников союзных и автономных республик к самостоятельности в проведении национальной политики. Гордо так говорит. И знаешь, что ей вторая отвечает? Виновата, отвечает, отсидев 20 лет. Был такой грех? Так где проходит граница, Ося? Я не знаю, сказала Ося. Я не знаю. Наверное, плохо было по обе стороны проволоки. И виновных можно найти по обе стороны проволоки, и невинных. Но то, что случилось, это несчастье, это беда. Ведь кто-то же должен за это ответить. «Народ», — сказал Витас. «Весь народ. Те, кто сажал, потому что несправедливо сажали. Те, кого сажали, потому что верили, что все вокруг враги, и только они невиновны и сидят по ошибке. Те, кто знал обо всем, но молчал из страха. И те, кто не знал, потому что не хотел знать. И даже те, кто боролся, потому что проглядели и борьбу свою начали слишком поздно». «Я не согласна», — возразила Ося. «Ты не можешь ставить знак равенства между жертвой и палачом». «А я и не ставлю. Я просто говорю, что гамбургский счет необходим нам всем, и жертвам, и палачам». По случаю приезда Витаса все собрались у Оси. Марина пришла с Муратом, приехавшим навестить дочь. Ося разглядывала его с любопытством. Он отвел ее в сторону, сказал: «Я очень вам благодарен. Вы так помогли Марине после возвращения и продолжаете помогать. Видите ли, у нас неразрешимая ситуация. Ее больная мама живет в Ленинграде, моя больная мама — в Душанбе. Ни один из нас не может переехать к другому. И я очень рад, что у Марины такие прекрасные друзья. Спасибо вам». Он отошел. Осю перехватила Алла, спросила с любопытством: «Ну как он тебе? Я начинаю к нему привыкать. Может, и привыкну со временем». Лёня Вайнштейн был со своей Лиечкой, невысокой, спокойной женщиной, за весь вечер не сказавшей 3 слов. Зато Лёня не умолкал, пел, играл, танцевал, на круглом добродушном лице его было такое выражение довольства, такой полный и абсолютный душевный покой, что Ося даже позавидовала ему. Не счастью, а достижимости счастья. Через 7 дней Витас уехал. У него оставалась еще неделя отпуска, он собирался провести ее на Рижском взморье, на даче какого-то приятеля. «Хочешь поехать со мной?» — небрежно мимоходом спросил он. Ося, только месяц назад устроившаяся реставратором в Павловск, замялась. Он тут же перевел разговор. Проводив его, Ося вернулась в пустую комнату, с грустью и облегчением легла на кровать, не зажигая света, попыталась понять, чего же все-таки больше, грусти или облегчения, но так и не смогла. Петя регулярно звонил Осе на работу, раз в пару месяцев провожал ее с работы до дома. Как-то сказал ей неловко: «Я знаю, что Надька не любит вас». «Но это ничего, это она просто за меня боится. Не надо ей говорить, что мы видимся, вот и все». «Ты собираешься ее обманывать?» — поинтересовалась Ося. «Это не обман», — сказал он, — «это умолчание». Ося решила, что совесть ее чиста, и больше они о Наде не упоминали. Зато обо всем другом говорили часто и помногу. Об искусстве, о Венгрии, о Пастернаке, о генетике и кибернетике. Ося познакомила его с Витасом. Тот сказал задумчиво: «Как сильно его побило. Вроде и били не сильнее, чем нас с тобой. А болит ему сильнее. Наверное, потому что маленький был. Рано бить начали». В октябре 57-го Петя пришел к ней домой. Ося, уже 3 дня ждавшая, когда же он позвонит или придет, чтобы поговорить про спутник, улыбнулась, села на кровать, готовясь к долгому вкусному разговору. Но он не стал раздеваться, сказал с порога: «У нас это, дочка родилась. Я из роддома иду». «Дочка?» — ахнула Ося. «Дочка», — повторил он, — «мы ее Таней назовем». «Поздравляю», — сказала Ося. «Можно я подарок куплю? Надеюсь, по такому случаю Надя возражать не будет». «Да ей теперь не до нас», — сказал он, улыбаясь. «Я с ней через окно говорил. Так она меня даже не спросила ни разу, обедал ли. Представляете? Все только какие у Танечки глазки да какие ножки. А я через окно посмотрел, какая-то страшная она, красная, сморщенная». «Все новорожденные красные и сморщенные», — сказала Ося. «Это проходит. Вот и снова есть на свете Татьяна Куницына. Как хорошо». «Это другая Татьяна», — резко сказал он. «Это Татьяна Петровна». Ося кивнула, он помялся в дверях, сказал на прощание: «Я теперь реже приходить буду. И ребенок, и работать я начал на кафедре. Я могу помочь», — предложила Ося. Он покачал головой. «Это не из-за денег. Деньги тоже не помешают, но это из интереса. Там один мужик есть, мы с ним очень интересную идейку нащупали». Глаза у него блестели, из кармана куртки торчал скрученный трубочкой чертеж. В руках он держал толстую потрепанную книгу и похож был на Паганеля, а не на счастливого отца. «Вы все купили, что нужно?» — спросила Ося. «Для ребенка». «Кроватку я сам сделал», — гордо сказал он. «А пеленки-распашонки всякие, это Надька занималась». «Можно я?» — начала Ося, но передумала, попросила. «Ты когда с ребенком гулять будешь, позвони как-нибудь, я вас встречу». «Конечно», — с облегчением сказал он. «Я и сам об этом думал». 60-й был юбилейным для Оси с Аллой. Алла решила, что непременно нужно отпраздновать с размахом. Сняла зал в ресторане, пригласила друзей из театра, велела Оси позвать приятелей из Павловска. Витас тоже приехал, но был невеселый. Говорил мало, на Осины расспросы коротко отвечал, что все в порядке, просто устал. Не желая ему надоедать, весь юбилейный вечер Ося просидела в углу с Камилой и близнецами. Из прелестных малышей близнецы превратились в неуклюжих длинноногих подростков. Но Осю любили по-прежнему, уверяя ее, что из всех их знакомых только она не боится отвечать на любые вопросы. 5-летняя Камила в кружевном платьице и нарядных туфельках чинно сидела на стуле, неодобрительно поглядывая на близнецов. Потом сообщила Осе тоном Марининой мамы: «У Миши и Гриши очень плохие манеры. Зато им очень интересно живется», — сказала Ося. «Чтобы исследовать мир, надо перестать бояться испачкаться». После юбилея Витас остался у нее на несколько дней, все такой же молчаливый и невеселый. Ося достала билеты на 5 вечеров, они сходили в Эрмитаж, на выставку европейского пейзажа. Она свозила его в Павловск, показала, где и как работает. Он слушал, смотрел, отвечал, но по-прежнему ей казалось, что рядом с ней не Витас, а его тень, безмолвная и бесцветная. В последний день вечером, собрав чемодан, он сказал ей: «Знаешь, я не буду больше приезжать. Это было плохо придумано, эта неделя. Я думал, что смогу растянуть неделю счастья на целый год, а вышло наоборот. Весь год скукожился до размеров недели. Я не живу, а только считаю дни». «Как тебе легче?» — тихо ответила Ося. Он кивнул, поцеловал ее, сказал, что провожать не надо, и ушел. Ося легла на свою новую, по случаю юбилея купленную тахту, подумала с усмешкой, что больше ей такая тахта не понадобится, сама удивилась своему цинизму, но допустить мысль о том, что все кончено, что никогда больше она не увидит Витаса, было невозможно. Это было так же страшно, как думать о смерти, даже еще страшнее. И она продолжала думать о тахте, о поездах, о работе, о Пете до самого утра. Через пару дней пришла в гости Марина. Начала жаловаться, что мама болеет. Камила капризничает, Мурат не едет, и она устала его ждать. «Тебе есть кого ждать», — тихо сказала Ося. И Марина осеклась, помолчала, сказала грустно. «У меня иногда такое чувство возникает, Оля. Словно я не вышла на свободу, а просто из меньшей клетки меня пересадили в большую. У тебя такого не бывает?» «Бывает», — сказала Ося. «Бывает». В октябре прошел очередной 22-й партийный съезд. Ося поначалу отнеслась к нему безразлично. Ни новые домны, ни старые лозунги ее не интересовали. Телевизора у нее не было. Радио она включала только ради музыкальных программ. А из газет и журналов читала только «Науку и жизнь», который делился с ней приятель-сослуживец. Но вдруг о съезде заговорили все вокруг. Прибежала Алла, притащила советскую культуру с речью министра культуры Фурцевой, сказала возбужденно: «Ты читала, читала?» «Нет», — сказала Ося. «Чем она на сей раз недовольна? Кого клеймит, кого осуждает?» «Олька, ты не человек, ты просто рыба какая-то», — рассердилась Алла. «Вот, послушай». Фракционеры выступали против восстановления ленинских норм, потому что в свое время сами участвовали в их попрании. Они были против реабилитации невинно пострадавших людей, потому что сами повинны в массовых репрессиях и грубых нарушениях законности, которые так трагически дорого обошлись нашему народу. «И?» — спросила Ося. «Что это изменит в нашей с тобой жизни? Думающие люди знали это и раньше, а мнение толпы, покорно следующей за партийным дышлом, мне неинтересно». Алла в сердцах топнула ногой. До сих пор молчавшая Марина заметила. «Ты не права, Оля. Ты знаешь, на меня до сих пор косятся на работе. Есть люди, до сих пор уверенные, что меня посадили за дело. А теперь они начнут думать по-другому?» «Я думаю, что да. Хотя бы некоторые из них. Я не понимаю, почему мы все время должны оправдываться, доказывать свою невиновность, просить о реабилитации», — возмутилась Ося. «Почему мы должны радоваться, что Фурцева нашла в себе смелость признать очевидное?» «Это она должна радоваться». «Ты меня нарочно злишь, да?» — спросила Алла. Ося пожала плечами, но газету с заключительной речью Хрущева все-таки купила, прочитала, долго сидела у окна, потом позвонила Алле. Аллы не было дома. Трубку взял Марик. «Лучше так, чем никак», — сказал он. «И лучше сегодня, чем завтра. Ты думаешь о себе, а думать надо о Камиле, о Мишке с Гришкой, о Ленкином Борисе. Наверное, ты прав», — со вздохом согласилась Ося. Вдруг все заговорили про оттепель. Никто не знал, что это такое оттепель, но все говорили, что она настала. Сталина убрали из мавзолея, в «Новом мире» опубликовали «Один день из жизни Ивана Денисовича». Новые поэты, молодые, сердитые, лохматые, выступали в огромных залах и на площадях. Космонавты шагали по красной дорожке. Из Уголовного кодекса убрали понятие «враг народа». «Все, ребята», — сказал Леня. «Кошмар кончился, начинается нормальная жизнь, наступило другое время». «Не может быть другого времени, когда люди остались прежними», — сказала Ося. Но ее никто не услышал. Витас бы услышал ее, но вот уже больше года, как он исчез, перестал звонить и писать не только Осе, но и Марику с Аллой, и Марине, и Лене. Ося набралась смелости и позвонила ему. Телефон не ответил. Она позвонила еще раз через день. Долго внимательно слушала длинные гудки, потом повесила трубку. Работала она по-прежнему в Павловске. Работа ей нравилась. Медленный, осторожный процесс возвращения, воссоздания былого, возрождения скульптур, картин, мебели из полного почти небытия действовал на нее целительно. Если мог возродиться сожженный, разграбленный дотла, разоренный Павловск, значит, и для нее было не все потеряно. Нравились ей люди, работавшие рядом, фанатично влюбленные в свое дело и делавшие его независимо от политики, идеологических установок, вкусов, мод и стилей. Постепенно собрался вокруг нее кружок молодых, Петиного возраста или чуть постарше ребят, умеющих думать и готовых слушать, глядя на которых, она тоже почти верила, что наступили иные времена. Она много рисовала, но не выставлялась. Рисование в лагере было делом интимным, очень часто тайным, и это осталось в ней. Рисовать она могла только для себя, показывать свои работы только самым близким людям. С лагерными друзьями она теперь общалась реже. У всех были свои семьи, свои проблемы, свои заботы. Даже Маринина долгое одиночество закончилось. Мурат, похоронив мать, перебрался в Ленинград. Дважды в год, на Новый год и на день смерти Сталина, все собирались у нее дома, обменивались новостями, вспоминали, пели лагерные песни, звучавшие все страннее и страннее в их новой, спокойной, благополучной жизни. Почему-то легче всего ей было с Петей. Виделись они редко. Он кончил институт и работал конструктором в известном конструкторском бюро, так стремительно продвигаясь по служебной лестнице, что Ося перестала стыдить. С ним она обсуждала самиздатовские стихи и книги, с ним говорила о космосе и о Боге, о деле валютчиков и об отношениях с Китаем. Дело валютчиков. Судебный процесс в СССР в 1961 году по обвинению Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева в незаконных валютных операциях. Все трое приговорены к расстрелу. Но и у Пети была своя жизнь, своя семья. Ему тоже частенько бывало не до нее. Ее приятели и сослуживцы по выходным занимались молодыми своими делами. Все чаще и чаще она оставалась одна. Совсем одна. Все чаще и чаще вспоминала Витаса, то ругая себя нещадно, то отчаянно жалея. Осенью 61-го по дороге с работы домой она забыла в поезде зонтик. Как нарочно, тут же пошел дождь. Да не простой, а проливной. Библейской силы с громом, молниями и градом размером с добрый лесной орех. Ося постояла на вокзале, не решаясь шагнуть под разверзшиеся небесные хляби. Но делать было нечего. Она спрятала сумку под плащ, чтобы не промокли лежавшие в ней книги, потуже затянула платок, шагнула на улицу из-под крыши и удивилась, почему не чувствует дождя. Посмотрев наверх, она увидела над собой большой черный зонт. Обернулась, глянула прямо в знакомые синие глаза и остановилась, как вкопанная. «Я не смог», — сказал он. «Но если тебе неприятно, я тут же уеду. Я поэтому и ждал тебя на вокзале». Ося взяла его под руку, прижалась плечом к его плечу и сказала: «Пойдем, пожалуйста. Мне мокро, холодно и очень хочется горячего чая». Они провели вместе 3 прекрасных дня. Потом он уехал. В его театре была большая премьера. Они ничего не обещали друг другу. Не принимали никаких решений. Но обоим было ясно, что-то произошло, что-то изменилось. А к лучшему или к худшему знает только время. В 62-м Пете дали 2 комнаты в 4-комнатной коммунальной квартире. Он решился пригласить Осю на новоселье. Танюшка, увидев Осю, обрадовалась, бросилась ей навстречу со счастливым визгом. Надя посмотрела подозрительно на Осю, на Петю, но ничего не сказала. Вечером, когда Петя отправился провожать гостей, она подсела к Осе, читавшей Тане сказку, сказала: «Я-то думала, у нас все по-честному». «Что именно?» — стараясь не выглядеть виноватой, спросила Ося. «У него семья, работа, ребенок, 2-го вот ждем. Богом вас прошу, оставьте вы его в покое». «Честное слово, Надя», — сказала Ося. «Я не понимаю, чего вы так боитесь». Хлопнула входная дверь. Таня выбежала в прихожую к отцу. «Вот этого и боюсь», — быстрым злым шепотом ответила Надя. «Что вы не понимаете?» Петя позвонил ей спустя 2 дня, сказал виновато: «Не подумал я, Надька нас засекла, скандал мне устроила. Ей нервничать нельзя сейчас, она в положении». «Я все понимаю», — торопливо заверила Ося. «Конечно. Ты только позвони, скажи, кто родился». Он позвонил через 30 минут. Крикнул счастливо в трубку: «Сын! Сын родился! Андрюха! Куницын Андрей Петрович! 4 kg 80 g! «Здоровяк!» — поразилась Ося. «А Надя как?» «Все отлично», — сказал он. «Все просто замечательно! Ну, я побежал!» Новый 64-й год они опять встречали все вместе. На сей раз у Аллы с Мариком, в новой только что полученной 2-комнатной квартире. Поели, попели, посмотрели «Голубой огонек». Алла вдруг сказала: «А у нас с Мариком будет юбилей. Мы познакомились в 44-м». «И со мной ты познакомилась в 44-м», — заметила Марина. «А со мной в 46-м», — добавил Леня. «Как все-таки быстро!» — сказала Ленина жена, и никто не переспросил, о чем она. «Хотите что-то смешное расскажу?» — сказал Леня, нарушая долгую тишину. «Мне тут недавно мужик один права свои показал, 29-го года. Свидетельство водителя. И знаете, что там написано в 10-м параграфе? Я дословно выучил. Лица, управляющие экипажами, обязаны уступать дорогу а. пожарным командам, б. партиям арестованных. Смешно, правда?» Марина вдруг расплакалась. Мурат обнял ее, увел на кухню утешать и успокаивать. Алла поставила пластинку. «Я люблю тебя, жизнь», — напевно произнес бодрый, красивый голос. Марик поморщился, велел Алле: «Убери это». Взял гитару, попросил: «Ленчик, давай-ка, подыграй». И пропел, проговорил негромко, почти шепотом: «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры». Стихи Булата Акуджавы. «Что это?» — также шепотом спросила Ося, когда он кончил. «Песенка», — сказал он, — «про жизнь». Под утро они вернулись домой, рухнули в кровать. От Аллы до дома пришлось идти пешком. Невозможно было поймать такси в новогоднюю ночь. «Витас», — тихо сказала Ося, — «не уезжай». Он не ответил и молчал так долго, что Ося засомневалась, слышал ли. Когда она уже уверила себя, что не слышал, он заговорил с таким сильным акцентом, что она с трудом понимала его. «Саула, я так привык к тому, что ты — это праздник моей жизни. Я боюсь превращать его в будни. Я боюсь, что новое не получится, а старого не останется. Я слишком тобой дорожу, чтобы потерять. Давай оставим все как есть». Ося кивнула, выскользнула из-под одеяла, ушла в ванную и долго сидела там перед зеркалом. Потом спросила свое отражение. «Дождалась?» «Дождалась». Эхом откликнулась в зазеркалье немолодая, усталая женщина с большими грустными глазами. «Так тебе и надо», — сказала ей себе Ося. «Так тебе и надо». «Обиделась?» — спросил он. «Разве я могу на тебя обижаться? Расстроилась?» «Немного. Знаешь», — сказал он, — «я ведь пару лет назад чуть было не женился. Появилась в театре машинистка. Вдова, муж погиб на фронте, моложе меня лет на 5. Очень милая, симпатичная женщина. Смотрела на меня такими трогательными глазами. Сходили мы в кино пару раз. Она меня к себе пригласила. Я ее к себе пригласил. В общем, пошло дело на серьезный лад. Надо решать. Представил я себе, как будет она жить в моей комнате, хозяйничать на моей кухне. Как все время мы будем вместе. Вижу, не страшно. Могу я с этим жить? Потом представил, что надо с детьми ее знакомиться. Предложение ей делать. Чувствую, что и это смогу. А потом подумал, что надо будет сказать ей «я люблю тебя». И понял, что вот этого не смогу. Потому что есть только одна женщина на свете, которой я мог это сказать, но она не хотела этого слушать». Ося молчала, кусала губы, повторяла про себя «дура, дура, дура». Утром проснувшись, она нашла на столе, в январе, 3 огромные бархатно-томные махровые розы, выглядывающие из вороха темно-глянцевой листвы, и записку. «Приеду на 8 марта. Лучше тебя нет. В». Оттепель кончилась. Хрущева сняли. Новый кремлевский насельник, густобровый и брыластый, Сталина вспоминал с почтением. А по случаю 20-летия победы в войне даже почтил его овацией. Оси казалось, что резко остановленная огромная страна бешено вертится на месте, не в силах совладать с инерцией. «Все возвращается на круги своя», — сказала она Витасу в очередной его приезд. «Опять поют дифирамбы вождям, опять затыкают рты инакомыслящим». «Нам с тобой проще», — ответил он. «Мы уже были там, откуда не возвращаются. Самое страшное, что может с человеком случиться, кроме смерти, с нами уже случилось. А люди, наблюдавшие, как исчезают их друзья, мужья, братья и не способные им помочь, люди, продрожавшие 20 лет каждое утро, каждый вечер, ты слишком многого хочешь от этих людей, Ося. Ведь не случившийся страх гораздо сильнее случившегося. На месте Леньки и Марика я бы давным-давно увезла детей в Израиль», — сказала Ося. «А здесь?» — спросил он. «Кто останется здесь? Те, кому нравится то, что здесь происходит». «Знаешь», — сказал он, — «я читал где-то, английские психологи провели такой эксперимент. Две роты солдат начали кормить каким-то экзотическим блюдом, совершенно на их английский вкус несъедобным. Одну роту уговаривали эту гадость есть, объясняли, что к вкусу надо привыкнуть, что все дело в пряностях, а вторую роту просто заставляли и наказывали за отказы. Как ты думаешь, какая рота раньше привыкла? Первая? А вот и нет. Вторая. Сработал защитный механизм. Не может гордый британский Томми признать, что он ест из страха наказания. Вот они и убедили себя, что им вкусно». «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но почему Миша и Гриша должны жить в этом вранье, убеждать себя, что им хорошо, когда им плохо? Почему они должны оставаться здесь и жить убогой, окороченной жизнью, когда они могут уехать и жить полнокровно, полноценно? А почему ты думаешь, что они будут жить плохо?» — возразил Витас. «Мы с тобой продукты другой эпохи, другого воспитания, а они во всем этом выросли. И Марик с Аллой очень постарались, чтобы они от других не отличались. Они и в пионеры попали, и в комсомол. Им здесь хорошо, Ося». «В стране, где за тебя решают, что думать, жить плохо», — упрямо сказала Ося. «Только тому, кто хочет думать сам», — улыбнулся он. «А таких всегда меньшинство». В 68-м, после чехословацких событий, Ося спросила его. «Ты говорил, что у тебя есть знакомые иностранцы?» Они сидели на резной деревянной скамье под высокими соснами возле аккуратного двухэтажного домика-избушки. Ося наконец доехала до Рижского взморья. «Есть», — сказал он. «А что?» «Я бы хотела передать кое-что на запад», — объяснила Ося. «Что?» Она достала из сумки альбом, положила ему на колени. Он долго листал вперед, назад, снова вперед, долго молчал, потом сказал. «Сильно». «И?» — спросила Ося. «Удивительная ты женщина», — сказал он. «Абсолютно непредсказуемая, непознаваемая». «И?» — повторила Ося. «Зачем?» — спросил он. «Мне не нравится то, что происходит вокруг». «И это твой способ борьбы?» «Да», — сказала Ося. «Это мой способ». «Нацистских палачей давно осудили. Сбежавших всем миром ищут. А мы? А наши гулаговские палачи? Живы-здоровы, при орденах, медалях и персональных пенсиях. Да еще молодыми поклонниками обзавелись. Я не могу отдать их под суд, Витас, но я могу показать их истинное лицо». «Тебя посадят», — тихо сказал он. «Очень может быть», — согласилась Ося. «И тебя, скорее всего, тоже найдут и посадят. Так что я не обижусь, я пойму, если ты откажешься мне помочь. Честное слово, Витас, я пойму». Он помолчал, потом сказал со странной улыбкой. «Отступать поздно». Всю ночь они обсуждали, как и что можно сделать. Под утро, когда они пили чай на красивой чистой кухне, увешанной блестящими медными кастрюлями и пучками трав, он вдруг сказал: «Спасибо тебе». «За что?» — удивилась Ося. Он не ответил. В октябре 70-го Осю вызвали в КГБ. Повестку положили в почтовый ящик, и Ося, достав ее, невольно усмехнулась гуманным временам. Молодой, но уже тучноватый следователь отнесся к ней очень любезно, усадил, предложил чаю, потом спросил тем же светским тоном. «Ольга Станиславовна, вы можете мне объяснить, каким образом издательство «Посев» смогло выпустить ваш альбом?» «Посев» — издательство, учрежденное в Германии российскими эмигрантами в 1946 году и выпускающее книги, в том числе художественную литературу, на русском языке, а также журналы «Посев» и «Грани». «Понятия не имею», — сказала Ося. «Но вы знаете, что он опубликован?» «Теперь знаю». «Вы лично свою рукопись в издательство не передавали?» «Я лично не передавала», — с ударением на «лично», — сказала Ося. «А кто передавал?» «Не могу знать». «Замечательно», — сказал он. «В таком случае вот вам ручка, бумага, напишите заявление, что украденная у вас рукопись художественного произведения под названием «Возвращаться некуда» была тенденциозно истолкована как автобиографическая и документальная и опубликована против вашей воли». «Не могу этого написать», — сказала Ося. «Все рисунки в альбоме автобиографические, с реальным портретным сходством. Все пояснения к рисункам являются абсолютной правдой». «Сколько лет вы отсидели?» — вкрадчиво спросил он. 17? 17, подтвердила Ося. Вам кажется этого мало? Вы меня пугаете? Поинтересовалась Ося. Нет, всего лишь напоминаю вам об уголовной ответственности за клевету на советскую власть. Для начала необходимо доказать, что это клевета. В моем деле, а на нем, если не ошибаюсь, стоял гриф «Хранить вечно», вы можете найти подтверждение буквально каждому рисунку. Ладно, сказал он, идите, пока. Мы вас еще вызовем. Ося вежливо попрощалась и вышла из кабинета. Весь последний год она почти не встречалась с друзьями, теперь же решила и вовсе прекратить общение. «Даже на Новый год», — сказалась больной. Витас все равно приехал. Чтобы поговорить откровенно, они уехали в Павловск. Долго бродили по зимнему парку, седому от снега, рассматривали птичьи следы на дорожках, кормили продрогших белок, стояли на мосту над рекой, пытаясь разглядеть сквозь толстый прозрачный лед движение воды. «Что будет, то и будет», — сказала Ося. «Я думаю, тебя уволят», — сказал он, — «и больше ничего не будет. Если тебя сейчас посадить, на Западе начнется скандал, а скандал им не нужен. При твоей биографии совершенно не нужен. Опять-таки, альбом твой, он же не про нынешние времена, а про сталинские». «Наверное, ты прав», — согласилась Ося. «Но на всякий случай, если вдруг меня заберут внезапно, я хочу, чтобы ты знал». «Я знаю», — перебил он, — «я знаю». Через месяц ее еще раз вызвали в КГБ. На сей раз с ней беседовал не капитан, а красивый, широкоплечий полковник с элегантно сидеющими висками. Полковник кого-то ей напоминал, но как ни старалась, она не могла вспомнить кого. «Вы пожилой человек, Ольга Станиславовна», — вкрадчиво сказал он. «Берегите себя. Зачем вам эти переживания? Не дай бог давление поднимется, голова закружится. Поскользнетесь где? Или инсульт заработаете? Неприятная эта штука, инсульт». У меня теща 5 лет лежала, мычала. Ося молчала, глядя в пол. От вкрадчивого, как бы дружеского тона, невнятная его угроза делалась еще более скрытой и страшной. Он посмотрел на нее внимательно, сказал: «Мне кажется, мы друг друга поняли. Всего хорошего, Ольга Станиславовна». Ося вернулась домой, долго стояла под горячим душем, размышляла, потом улыбнулась, достала из шкафа чистый альбом, написала на первом листе «Часть 2». «Наружу хода нет». И начала рисовать. Через 2 месяца ее отправили на пенсию. Она была готова. Запасной вариант — художественная студия в Доме культуры рядом с новой квартирой — был проверен и подтвержден. И все же осознавать, что Павловск больше не часть ее, а она не часть Павловска, было грустно. Друзья-приятели обещали ее навещать, даже помогли переехать на новую, первую в жизни, если не считать детства, отдельную квартиру. Но она уже знала, что общаться с ними не будет. Новый альбом, над которым она работала ежедневно, точнее еженочно, делал ее персоной, опасной для общения. В день переезда вдруг объявился Петя после почти 2-летнего отсутствия. Когда все вещи занесли в квартиру, Ося расплатилась с шофером и грузчиками, и они с Петей уселись пить чай в новенькой, пахнувшей известкой и линолеумом кухне. «Два вопроса», — сказала Ося. «Почему ты пропал и почему ты вдруг объявился?» «Первый простой», — сказал он. «Ничего нового. Много работы, 2 детей, жена против. Со вторым сложнее». Он прокашлялся, достал из кармана пиджака платок, вытер лоб, аккуратно сложил платок и убрал обратно в карман. Ося терпеливо ждала. «У меня обнаружили стеноз митрального клапана», — сказал он. «Бессимптомный пока. Как оно будет, не знаю. Но я хотел вас попросить. Надя, она сильная только когда я рядом. Без меня она не справится. За Татьяну я не боюсь. Она как кошка, всегда на 4 лапы приземлится. А Андрей, он другой. Я хочу, чтобы он не боялся, понимаете? Надька боится, ее уже не переделаешь. Андрей другой, совсем другой. Он думает, он стихи пишет. Я ему ничего не рассказывал. Надя просила. Но я не хочу, чтобы он боялся, понимаете?» «Понимаю», — сказала Ося. «У меня есть знакомый профессор-кардиолог и...» «Не надо», — перебил он. «Этого ничего не надо. Я ведь ценный кадр. Лауреат. Меня хорошо лечат. Вы только обещайте мне, если вдруг...» «Обещаю», — сказала Ося. «Обещаю. А теперь выкинь это из головы и давай поговорим все-таки с этим профессором». «А вы все такая же упрямая», — заметил он. «Ты тоже», — сказала Ося. Умер он через 5 лет после этого разговора. Через 3 года после скандала, вызванного Осиным 2-м альбомом. Умер мгновенно, у себя в кабинете, на глазах у секретарши. Осе позвонила Татьяна, сказала: «Папа вчера умер. Он оставил мне письмо, там написано обязательно дать вам знать. Похороны завтра на Серафимовском в 12. Я так тихо говорю, чтобы мама не слышала». На кладбище было много народу, много официально выглядящих венков, официально выглядящих людей. Играл оркестр. Ося стояла в отдалении, слишком сильным и неожиданным был удар. Объяснять и объясняться не было ни сил, ни желания. Надя в черном платье и черном платке рыдала над гробом. Ее поддерживала очень похожая на нее круглолицая девушка. Высокий, худой мальчик с острыми, как у Пети, локтями и коленками растерянно стоял рядом, смотрел, не отрываясь, вглубь могилы. Губы у него шевелились, как в молитве. Когда кто-то из взрослых протянул ему лопату, он испуганно отшатнулся. «Здравствуй, Андрей», — шепотом сказала ему Ося. Через 3 недели она подошла к нему на пешеходном переходе и сказала: «У тебя такой вид, как будто ты только что дописал стихотворение». Глаза у него по-детски округлились, он глянул на Осю недоверчиво, почти испуганно, сделал шаг назад, но загорелся зеленый свет, и люди пошли по переходу, увлекая их за собой. «Вы тоже пишете стихи?» — спросил он. «Нет», — сказала Ося, — «стихов я не пишу, но очень люблю их читать. А пишу я картины, я художник». «Хороший?» — спросил он. «Это не мне судить», — сказала Ося. «Могу показать тебе, и ты сам для себя решишь. Хочешь?» Мальчишка улыбнулся и зашагал следом.